Дорогая мамочка, не волнуйся, у меня все хорошо. Громим фрицев так, что пух летит. Привет, тетя Маня. Целую, твой Коля. Шаг за мной сплошной стеной от скал до небес. Беспощадный пожар, я делаю шаг. В правой руке щит, в левой зажат ржавый кинжал. Я делаю шаг, ты делаешь свой. Кто-то из нас перестанет дышать. Я делаю шаг. Сталь залазит под латы холодной змеей. Ты делаешь свой шаг и падаешь, став одним целым с этой холодной землей. Война как война, и люди навряд ли смогут без войн. Сколько за мирное небо, нами заплачено кровью. Я пришел в этот мир, как один, не знаю, что меня ждет. Не знаю, какими дорогами буду идти, каким огнем обошел. Сегодня небесная гладь, завтра копоть мгла. Сегодня нельзя проиграть, но так карта легла. И пускай падает небо, и пускай уходит земля из-под ног. И пускай по судьбе не суждено пропасть, не канут на самое дно. И пускай в этом бою я буду убит. Все не зря, потому что ради тебя это будет. Солнце высоко взойдет, и теплом своим согреет этот мир. Я тебя достану. Было зло, море врагов, даже все потеряв, победим. Солнце высоко взойдет, так цифрой ночной приходит свет. Свобода! Мы всегда остаемся под полем. Теперь только ты. Но нам снова снился вкус победы. Сладкий, словно детство. Теплый, будто лето. Идем вперед и до конца, будто на праздник. Ты ведь знаешь нашу правду. Эти танки не боятся грязи. Удача любит лишь те, кто не устал пытаться. Знаешь, нас никто не звал за собой вперед. Да, мы самозванцы. Из окопа в атаку, возможно, последний раз, последний шаг. Свинцовый ветер в лицо, над головой ёбленый шар. Папа шел на земле, кем мы были с тобой. Пусть после решат, герои уходят на небо, собирая с собой наш страх. Правый парни, хранимы молитвами мамиными, помятыми латами. Парни стали, эти парни здесь стали кровными братьями. Я придумал заря к тебе, я приснюсь тебе жив и здоров. И так опыт тягать с наших душ смоется хлебом весенним дождем. Я уйду, вернусь, пусть во сне, пусть не сам. Я тебе поклонюсь, как бы не было тут. Я дождусь тебя на небесах. Гуден так, фрау! Куда тебе, красотка? Они здесь. Огонь! Ешьте, как Сталин ждал. Солнце высоко взойдет, и теплом своим согреет этот мир. Настал тот час, которого мы ждали долгие годы. С яростью и ненавистью к врагу, презирая смерть, клянусь растоптать фашистскую гадину в ее же логове. Клянусь. Экипаж. К бою.